Обед предстоял необыкновенный. В рубиновой рамке светился длинный список блюд, а карта вин напоминала старинную книжку. Ее можно было бы читать часами. На столе стояло столько золотых, синих и зеленых бокалов, чарок, рюмок, тарелочек, что я не понимал, как все это умещается на небольшой шестигранной доске. Анна Руис, профиль которой белел справа от меня на фоне хрустального зеркала, ела с аппетитом. Когда стали разносить жаркое, она испытующе посмотрела в ближайшее зеркало и движением, свойственным женщине с незапамятных времен, поправила волосы. Беседа шла вяло. Все внимание обедающих поглощали блюда, в большом количестве подаваемые к столу. В золоте и хрустале сервировки отражались тысячи огней. Изысканность обеда удивила и даже несколько озадачила меня, однако я молчал, полагая, что надо считаться с местными обычаями, но первый не выдержал Терхаар. Ух, переборщили. Действовали, должно быть, по пословице, что есть в печи, все на стол мечи. Замучили просто. Мы рассмеялись. Сразу создалось непосредственное веселое настроение. Теперь и Анна, и я разом осмелились отказаться от очередного блюда, которое автомат попытался было положить нам на тарелки. Мы завели оживленный разговор о работах по обводнению пустынь на Марсе. Только Соледад в течение всего обеда была рассеянной. Наконец, когда подали замороженный апельсинный мусс, она словно проснулась. Все умолкли, а Соледад, мигая длинными ресницами, обратилась к обслуживающему автомату и спросила: «Можно ли достать сухую булку?» Она получила ее, стала обмакивать в бокал и есть такими мелкими кусочками, словно кормила птичку. Наклоняясь ко мне, Терхаар прошептал: «А как тебе нравится вон та фреска на стене?» И он указал на нее вилкой. Я повернулся в ту сторону, куда он указывал. На картине был изображен город. По бокам улицы возвышались старинные дома. Окна у них были пересечены крестообразными перекладинами, а крыши остры, как шапка шута. По бокам улицы шли люди, а посредине, по железным рельсам, двигался голубой экипаж. Спереди, за стеклом, стоял управляющий им человек в белом парике, одетый в ярко расшитый кафтан. На голове у него была треугольная шляпа со страусовым пером, похожая на пирог, а вокруг шеи — кружевное жабо. Крепко держа руку на рукоятке, он вел свою колымагу, переполненную людьми, высовывавшимися из окон. Я не вполне понимал, что так рассмешило Терхаара, который беззвучно хохотал, подмигивая мне с видом заговорщика, как расшалившийся мальчишка. «Ну как, нравится тебе?» — вновь спросил он. Я старался найти какую-нибудь ошибку, анахронизм, думая, что историка именно это могло рассмешить. Я допускал, что он, как специалист, особенно чувствителен к невежеству других в вопросах, связанных с его профессией. «Мне кажется, — начал я медленно, — что тут дело в окнах. Такие кресты на окнах были только в домах, которые, как бы это сказать, были посвящены религиозным обрядам, не так ли? Потому что крест был...» Терхаар посмотрел на меня, широко раскрыв глаза, затем покраснел и так громко расхохотался, что наступила моя очередь краснеть. «Милый мой, да что ты говоришь? окна как окна. Этот крест не имеет ничего общего с религиозным мифом. Неужели ты не видишь? Ведь это рельсовый электровагон, так называемый трамвай, бывший в употреблении на грани 19 и 20 веков. А водитель и пассажиры одеты, как придворные французских королей. Стало быть, художник ошибся на 100 лет? Неужели это так важно? Спросила, беря меня под свою защиту, Анна. Тогда костюмы менялись почти каждую минуту. Я помню, видела однажды такую картину. Но был ли у них камзол вышитый или нет, а парик белый или темный, Терхаар перестал смеяться. «Ладно», — сказал он, — «оставим это. Тут моя вина. Мне, во всяком случае, думается, что это невозможно, но вы все, к сожалению, такие полные, такие невероятные невежды в области истории». Он стукнул вилкой по столу. «Но позволь, профессор», — возразил я, — «кто же из нас не знает законов развития общества? Голый скелет и ничего больше», — прервал он меня. «Вот все, что дают вам школы. Вы не проявляете ни малейшего интереса к тому, как жили древние, как они работали, какие у них были мечты». В эту минуту кто-то из присутствующих в зале встал и спросил, нет ли у кого-либо возражений против легкой музыки. Все хором выразили согласие, и в зале раздалась приглушенная мелодия. Терхаар не проронил больше ни слова до конца обеда. Зал стал пустеть. Встали и мои собеседники. Поклонившись, я вышел с доктором Руис, с Анной. Вначале я называл ее этим именем небезызвестного внутреннего сопротивления, которое, впрочем, скоро улетучилось. Она с необыкновенным энтузиазмом принялась знакомить меня с кораблем. На нем было 11 ярусов. Двигаясь от носа к корме, мы вначале побывали в небольшой обсерватории, расположенной в носовой части. Затем в раскинувшейся на 5 ярусах главной астрофизической обсерватории, где находился сильнейший телескоп Геи. Затем посетили навигационный центр и помещение автоматических аппаратов рулевого управления, разбитых на 2 группы. Одна из них действовала, когда Гея двигалась полным ходом, другая вступала в действие, когда корабль попадал в сферу притяжения небесных тел.